Мы должны позволить вырубать столько леса, сколько можно, чтобы новый в той же даче мог вырасти, когда старый весь вырубится. Кто же сие проверит? Как? Почему за границу везут? Правильно говоришь. Императрица выпуск леса за границу, не леса, а мачтовых деревьев, отдала адмиралтейству коллегии, а не коммерц-коллегии. На вот, он отодвинул ящик стола и вручил капитан-лейтенанту папку. Правила временные. Ушаков, развеивая недовольство, как бы отгоняя его от себя, кивнул. Читай вслух. Первое. Одна только адмиралтейство коллегия дает дозволение на рубку мачтовых деревьев и на отпуск их за границу. Второе. Адмиралтейство коллегия, дав именное разрешение, должна была сообщить коммерц-коллегии, кому именно дано разрешение, дабы последняя взяла бы пошлину по тарифу с каждого дерева и затем разрешила бы таможням пропускать за границу клейменные деревья. Третье. Каждое десятое мачтовое дерево идет безденежно в пользу адмиралтейства. Четвертое. Так как дубовый лес для кораблестроения нужен, дуб же растет очень медленно, и, может быть, откроется некоторым областям лесной торг свободный и беспрерывный, но отнюдь не беспредельный, ибо, не положа оному торгу границ, скоро можно и лес потерять. Вот так, дорогой, всегда помни, что Петр Великий нам завещал сберегать и сохранять, заново воспроизводить в России лес мачтовый, лес дубовый, для нашего кораблестроения нужный. После беседы о деле часа два еще с пристрастием допрашивал Иван Логинович своего бывшего ученика о том, что пригодилось ему из знаний, полученных в шляхетском корпусе в далеких морских походах, что осталось мертвым грузом, не востребовалось. Провожая, похлопывал по плечу и горделиво посматривал на питомца. А Федор был уже в мыслях там, в дальних приволжских лесах, где еще шумел листьями, шуршал хвойный лес, без которого не выросла бы Русь корабельная. Кончен бал. Тот дальний переход в Средиземное море и обратно дал крылья капитан-лейтенанту Ушакову. Он стал известной и заметной фигурой не только в Кронштадте, но и в Санкт-Петербурге. Имя его упоминалось в адмиралтейство коллегии, влиятельными сановниками в дворцовых кругах. Кто-то доложил Потемкину, тот уговорил Екатерину назначить Ушакова командиром императорской яхты, зная, что оттуда пути открываются широкие. «Новых людей Кото надо на флоте взращивать», — говорил он при подписании указа. Та вздохнула. «Надеюсь, Гриша, ты мне гнилой товар не продашь?» Потемкин сделал вид, что обиделся. «Я же не Никита Панин». Но товар-то и сам знал лишь понаслышке и пообещал матушке как-нибудь в деле посмотреть. «Пощупаешь сама, когда в Балтику выйдем», — буркнул не без намека. А Ушаков с рвением принялся обучать команду яхты, да и сам осваивал ее. Морские служители и так многое умели: приборку проводить, паруса ставить, на винтах располагаться, во фрунт становиться при приезде царствующих особ. А тут еще оказалось, что надо учиться сигналы распознавать флажные, заменять друг друга, узлы морские прочные вязать, располагаться каждому по единой особой команде, привыкать на волне держаться и плавать в холодной воде Финского залива. «Нечто мы медведи у цыгана», — ворчали служившие по много лет моряки, — «так нас выучивать». «Для вас незнакомых слов и дел, что требуется в морском походе, быть не должно», — отвечал им капитан, выстроив при подъеме флага. «Императрицу ждет», — с пониманием говорили мичманы. Но Екатерина так и не выехала даже в Финский залив, не досуг было. Державные дела, приемы, театры не пускали в море. Яхту же она посетила неожиданно, без предупреждения, не послав вперед даже кавалергарда. Ехала с обеда с Потемкиным. Взгляд упал на стройную красавицу, плавно качавшуюся на волнах. «Давай заедем». Светлейший заколебался. На месте ли капитан? С набережной крикнул караульному матросу, а с юта ответили: «Здесь я». Ушаков, не дождавшись подтверждения, приказал разворачивать парадный трап. Запищала боцманская дудка, застучали каблуки, раздались громкие команды. Екатерина поморщилась. К чему шум?